Около вокзала, продолжила за меня Джун, там все поначалу селятся. Я живу в Черепахе, довольно популярное заведение, 10-я комната. У нас 203-я, произнес я, больше светиться вместе не будем без необходимости, чтобы всех и сразу, если что, не загребли. Улыбки за нами следу. Именно в этот момент в заведение зашли две дамы с натянутыми улыбками на лице. Судя по тому, как слегка подобрался бармен, не только мы понимаем, что тут что-то не так. Я обращусь в полицию, если ты до завтра не отдашь нам деньги. Подскочила Азула. Ха, вы меня притащили сюда ради этого? Подыграла Джун. Можете гулять, не вы первые, не вы последние, кто мне так угрожал. Все честно. Пойдем отсюда, дорогая. Встал я и положил обе руки на плечи принцессе. Нечего говорить с этой. И с этими словами мы и вышли из таверны. Подробности, потребовала принцесса. Мы встретились во время моего побега, не споря, начал рассказывать я. Точно так же, была таверна, где она всех обувала на деньги. Я ее победил, и у нас завязался легкий роман. Она же меня и подбросила до наших позиций. Роман, приподняла одну бровь принцесса. Просто некоторое время спали, пожал я плечами. И почему ты ей доверяешь? Она аристократка, пожал я плечами, без магии. Как я предполагаю, ее поставили в нелегкое положение, когда, несмотря на все ее таланты, родители планировали тупо продать как жену какому-то аристократу повыше. Вот она и дала деру. Это мое предположение, потому что, если ты заметила, у нее характерная внешность и повадки. Да, характерная, как у нас с тобой, выделила она последнее слово, намекая, что про мое прошлое тоже малочево известно для нее. Поэтому, несмотря на то, что она топит саму себя в алкоголе, человек она неплохой и явно болеет за нас, как минимум потому, что она помогала нашей армии довольно долгое время, пока я не уплыл на Северный полюс. А, по-моему, у нее другая причина помогать вам была, хмыкнула Азула. Уж больно взгляд ее на тебя был говорящий. Не думаю, пожал я плечами, хотя внутри сам сомневался. А кто его знает, может и правда все так, в любом случае с местной молодежью нам, похоже, не по пути. Если Джун говорит, что путей нет, значит и молодежь вряд ли поможет в данном случае, хмыкнул я, а значит пора идти на местный рынок и тратить направо и налево. Ага, главное, не зарываться, капнула я до Мазула, деньги у нас ограничены. До того момента, как выйдем на местную банду, не согласился я, у них, как и полагается, должен быть общак, который мы и обчистим. Как у тебя все просто, вздохнула принцесса. Ладно, пойдем, для начала надо купить тебе пижаму, а там уже посмотрим, что нам надо, а что не надо. Хе, винит во всем то, что я был голый, наивное, на сене в той ферме я был одет, а все равно проснулся с грузом на груди. На бусте идет финал, ссылка в комментариях. 2.37, глава 5, Басингси, часть 3. Сегодня был самый обычный день у Вея, ему как всегда надо было обобрать пару приезжих. Эту работу он выполнял изо дня в день вот уже полгода. Его даже ловили, да только быстро отпускали. Вей не был идиотом, он понимал, зачем в довольно закрытом городе у новоприбывших таким вот методом старались отобрать деньги. А потом и у самого Вея их отбирает главный, а у главного, наверное, его главный. Но поделать нечего. Платили очень уж прилично по меркам внешнего круга, да и сделать ему по большому счету ничего не могут. Ну, максимум, какая-то компания может поймать и отпинать, делов-то не впервой. Он уже несколько часов баражировал по главной улице в поисках новых целей. У него был хорошо наметан глаз, и выбрать безобидных целей для него расплюнуть. Поэтому, пропустив подозрительных личностей и просто людей, от которых идет легкий холодок, как вот эти два буквально шипящих на пониженных тонах друг на друга человека, он все выискивал тех, кого с легкостью ограбит. Новые жертвы обнаружились крайне легко, как и чаще всего бывает, двое молодых людей с мешком золота, которые ведут себя, как вылитые туристы. Вей таких больше всего ненавидит. Явно сбежали откуда, судя по золоту и поведению, разыгралась типичная сцена, как девочка повелась на смазливое личико и убежала от родителей с кучей денег. А теперь они вместе будут жить на эту кучу денег, пока они не закончатся, а потом он ее бросит. Это было уже видно, судя по ее влюбленному взгляду и его отрешенности и иногда раздражительности от своей спутницы. «Нам это не надо», — в сотый раз повторял парень. «Зачем? Это ты так думаешь?» А я сказала, надо, настойчиво произнесла девушка. А с ней не все потеряно, отметил Вэй, пусть и явно видно, что влюблена в этого козла, но сопротивляется. В любом случае, долго вор не телился и, проследив еще полчаса, парочка ожидаемо сошла с главной улицы куда-то в бок. Конечно, перед этим парень наклонился и что-то прошептал девушке, явно предложил потрахаться на свежем воздухе. Уже наученный разным опытом, Вэй не спешил на них сразу бросаться, а сначала аккуратно наблюдал, как они, даже не оглядываясь, пошли дальше из боковой улицы, свернули вообще куда-то в дорожку между зданиями. Посмотрев небольшим зеркальцем и убедившись, что они оба обычным шагом идут по этой улочке, не оглядываясь, Вэй, выхватив ножик, быстро подбежал к идущему чуть сзади парню и нанес несколько ударов сзади в спину, несколько, чтобы наверняка. Осталось только забрать кошелек и, может быть, слегка позабавиться с этой аристократкой. «Я, блядь, тебе говорю, ты хочешь спустить все наше золото на эту хрень?» «Грубо, да, но иначе никак». Такое чувство, что Азула подмелькнуть деньгами имела в виду скупить полрынка, и на определенной безделушке, которую нам даже таскать негде, я сорвался, и мы уже минуты две шипим друг на друга в сторонке от течения людей под небольшим навесом непонятным. «У нас много золота», — громко произнесла в ответ принцесса, явно все еще стараясь привлечь внимание местных чертей, «на что хочу, на то и трачу. Нам тут еще жить кучу времени, а денег у нас, как оказалось, не так, чтобы купаться в них», уже как сам неназываемый проговорил на чистом змеином языке я на ухо принцессе. «Эф», — ответила она, — «скоро ограбим грабителей и будем иметь столько денег, сколько захотим. А если нет», — задал я вопрос, — «что тогда будем делать? Грабить обычных людей? Если нет, то нас убьют обычные бандиты, а в то, что их тут нет, я не верю. А я вот просто предполагаю обычное развитие событий, где вполне возможно, что увеличить количество денег у нас не получится в ближайшее время». Уже перейдя на человеческий, продолжил я. «Ты как-то слишком паришься из-за такой мелочи», — приподняла одну бровь Азула. «Что с тобой? Встретил старую любовь, гормоны забурлили?» «Нет», — закатил я глаза, краем глаза отмечая кое-что интересное. «И она не моя любовь, мы лишь трахались, сколько раз тебе говорить», — а потом, наклонившись к ее уху, прошептал, «я кое-что заметил, пойдем за мной». «ТЦ, все», — что ответила Азула, сделав одухотворенное лицо и делая шаг в ту сторону. «Я же за ней». В итоге мы прошли по всей еще большой, но уже боковой улице, а затем свернули в прямо какой-то стереотипный переулок. «А-а-а, что могу сказать, немного опоздали, наш воришка уже напал на жертв и, судя по кровавому ножу и лежащему телу, воришка не так уж и прост», — а виск издала девушка, очень такой пронзительный. «Когда я подскочил к вору, он уже планировал бежать, по глазам вижу, но бой постарался дать. Хотя какой там бой, резкий удар ножом, который я отвел в сторону, и планомерным ударом в голову вырубил его. Ну, теперь ты можешь вернуться в семью», — пожал я плечами и сказал девушке, закидывая вора на плечо и уходя. «Что же, впереди не очень хорошие, но нужное дело, пытки». Вэй не понял, как и когда ошибся. Та кричащая парочка, от которой у него холодок шел по спине, нашла его в самый ответственный момент. Ох, не просто так в их сторону он даже не смотрел, опыт не пропьешь. Очнулся он в каком-то из переулков, судя по виду, очень дальнем и забытом всеми, а перед ним стояли и смотрели двое его похитителей, абсолютно одинаковым тяжелым взглядом. Очень красивая девушка и слегка неестественный парень. В чем он неестественный, Вэй сказать не мог, но чувствовал, той самой чуйкой, которая помогла ему продержаться столько в этом деле и очень неплохо определять жертв. «Ну что, привет, воришка», — обратился к нему парень, слегка улыбнувшись краем губ, — «давай поговорим и, может быть, мы будем благосклонны и ты получишь свободу». «Ага, истинную», — хмыкнул Вэй, понимая, что руки и ноги у него, оказывается, связаны. На эти слова оба его похитителя улыбнулись, как будто услышали неплохую шутку. «Смотри», — произнесла девушка, обратив на себя внимание и садясь на корточки напротив Вэя, — «нам надо выйти на того, кто тобой командует». «Но пытки нам как-то надоели», — продолжил за нее парень, — «знаешь, по горло нахлебались. Поэтому если ты просто нам все расскажешь, то все закончится довольно хорошо для нас всех». «Ха», — ответил Вэй, — «даже если я все расскажу, и вы меня отпустите, то меня найдут и убьют или превратят в овоща». «Хм», — произнесла девушка, показательно поднеся палец к губам и якобы задумавшись, веришь или нет, нам без разницы, что там с тобой будет дальше, ты будешь говорить или нет. Видя, как Вэй замешкался, парень дополнил: ладно, с кем мы тут общаемся, такие понимают только язык силы. Закатил он глаза, доставая какой-то странный нож и тут же обрезая Вэю ухо одним легким движением. Конечно, воришка заорал от боли, но парня и девушку опять что-то не устроило. Эх, видимо, приодеться по-плохому, произнесла девушка, вставая с корточек, не хочешь говорить, ясненько. Не успел Вэй опомниться от предыдущей боли, как парень перед ним занес ногу и со всей силы ударил вору в колено. Новая вспышка боли едва не заставила Вэя вырубиться. Можешь считать, отнимая от тысячи по семь, почему-то хохотнул парень. Что, не поняла даже его напарница. Так с ума от пыток не сойдет, объяснил мучитель Вэя. По крайней мере, я слышал об этом. Я, сквозь кашель, который образовался от сорванного криком горла, произнес Вэй, я, не слышу у, нараспев произнес мучитель и опять ударил в то же колено. Заорать Вэй не смог, сразу закашлялся и тут же вырвал прямо на себя от всего, что происходит, следом заново захрипев. Больно, да, наклонился мучитель Вэя, чтобы посмотреть прямо ему в глаза, думал, никогда не попадешь в такую ситуацию, да, думал, останешься без наказания, захотел, убил, захотел, изнасиловал, не, не. Попытался как-то отрицать хоть что-то Вэй, да и да, ледяным тоном, прошедшим в мозг вора даже сквозь боль, произнес мучитель, ты так и думал, что же, подумай еще, и с этими словами третий раз ударил в колено, в этот раз точно его ломая, потому что раздался неприятный хруст. На этом мозг Вэя не выдержал, и он вырубился. Если ты его убил, я тебя прибью, произнесла Азула, тратить время и искать еще одного, от отрезанного уха и перелома колена. «Еще никто не умирал», — ответил я, начиная потихоньку выпускать воздух из головы, «зато сейчас водичкой польем, он начнется и тогда уже будет готов рассказать все, что захочет душа твоя». «Я надеюсь», — закатила глаза принцесса, а потом, немного помолчав, тише спросила, «про счет ты правду говорил?» «Не знаю», — пожал я плечами, «сами по себе без напоминания мучителя у тебя из головы вылетит хоть какие-то мысли». «А что?» — на мой вопрос Азула лишь дернула плечом. «Ну, я все равно понял. Неизвестно, чем закончится эта миссия, да и вообще наша жизнь штука такая, разная может пригодиться». Очнулся воришка, когда я притащил ведро воды и вылил на него. Очнулся и тут же заскулил. «Думаю, теперь ты готов говорить», — хмыкнул я, на что тот яростно закивал и уже начал что-то бормотать. На это я легонько пнул его в колено, отчего тот завыл. Я даже вопрос не задал, «Заткнись, а теперь слушай, рассказывай все, что знаешь про свою банду, про другие банды, ваше местоположение, вашу иерархию и так далее, и тому подобное». Конечно, вор запел, как птичка, пытаясь выудить из своей головы любую частичку информации, впрочем, этого хватило. Местоположение было понятно, иерархия также, и то, что банда на всю эту часть внешнего круга одна, тоже. Взглянув на Азулу, я увидел, как она кивнула, и просто одним ударом ноги свернул вору шею, а мы простым шагом и с холодной решимостью направились в сторону логова бандитов. Из того, что рассказал наш пленный, вырисовалась такая ситуация: их крышуют, очень жестко крышуют, большая часть преступлений сходит с рук всем в банде, даже более того, откуда-то сверху приходит указание, а если таким, как он, дать вседозволенность, что получится? Правильно, он и будет творить все, что захочет, как и все остальные. Наслушались мы многого, поэтому и решили действовать более чем жестко. Их главный штаб располагался немного под землей, на поверхности был только небольшой штаб, в который мы и ворвались, начиная одного за другим убивать. Это было несложно, воины из них абсолютно посредственные, поэтому до самого низа данжа мы дошли быстро. В комнату, где предположительно собрались остатки бандитов с их главарем, мы заходили довольно вальяжно, прямо открыв двери и одновременно зайдя. «Убить их!» — заорал какой-то крепыш позади толпы, которая на нас тут же набросилась. Это было даже не забавно, мы шли сквозь них, как нож по маслу, скупыми движениями отправляя одного за другим отдыхать. Их босс с каким-то обреченно-смиренным взглядом смотрел на то, как его подчиненные складывались один за другим. И вот, когда он остался один, оказалось, что главарь — маг земли, посредственный, конечно, но тем не менее, Поэтому нам начали задвигать злодейскую речь из разряда «Мне нужны такие, как вы, переходите на мою сторону» и бла-бла-бла. В общем, старался убедить нас в том, что нам не победить. Мы не убедились. Даже учитывая, что мы находились под землей, эпичного боя не состоялось, он так долго распинался, что я на всякий случай решил действовать наверняка. Наверняка взять в плен. И пока он начинал танцевать, ему в ноги прилетели два кинжала, прибивая стопы к полу, на 2 секунды он вышел из строя, вскрикнув от боли и взглянув вниз. Этого времени с запасом хватило, чтобы я успел подбежать и вырубить его точным ударом в челюсть. Эх, еще одного допрашивать. Грустно вздохнул я и тут же объяснился, совсем не люблю это дело. Ты помнишь, что они творили? Холодно произнесла принцесса, не мешкайся. Если хочешь, я могу этим заняться. Нет уж, хмыкнул я, мой сапог готов показать и этому отбросу, что с нами лучше говорить. А говорил, золота не будет, пока я произносил свою фразу. Азула уже нашла в комнате главаря довольно неплохой мешочек золота, примерно как наш. Я просто хотел быть готовым к разным раскладам, пожал я на это плечами. Ладно, по старой схеме, плохой коп и очень плохой коп, допрос прошел примерно по той же схеме, что и предыдущий, сначала надломить, потом узнать все, только в этот раз я действовал не настолько радикально, выбивая из него информацию. Ну, в первую очередь нам с Азулой, можно сказать, повезло. Когда мы пришли, большая часть банды была на выгуле, а именно рассеяна по городу и делающая разные темные делишки. Повезло, конечно, не потому что их не было, а потому что они вернутся и теперь будут служить нам. Мы как-то без задних мыслей всех местных перебили, а это плохо. Нам нужна такая сеть, а не гора трупов. По словам опять же этого Борова, именно в эту комнату они должны прийти все вместе где-то минут через 10. Понятно, чего он отчаянно время тянул своими диалогами тет-а-тет, блин. Остальную информацию мы оставили на потом, решив, что остатки банды надо подмять под себя. Поэтому трупы мы решили не убирать, а вот Борова за цепи, подвесили еще живого главаря к потолку, и сели ждать. Боров явно ценил комфорт, поэтому у него был шикарный деревянный стол с кучей разных интересных бумаг прямо напротив входа, за который и уселась Азула, я же встал сзади нее. Как мы ожидали, толпа валилась довольная и натворившая разные хрени по городу. Но весь гомон резко закончился, когда они увидели обстановку и нас с Азулой. Должен отдать должное принцессе, вид ее был шикарный. В кресле она откинулась и закинула ноги на стол, а голову облокотила на руку, уперев локоть в подлокотник. А взгляд, конечно, максимально надменный. Надо отдать должное и местной банде. Они имели какой-то хотя бы зачаток интеллекта, потому что решили не нападать, увидев кучу их собратьев трупами и главаря, свисающего в цепях с потолка и что-то невнятно мычащего из-за кляпа и выбитых зубов. «Вы теперь мои рабы», — растянула губы еще больше в улыбке принцесса. Больше глав на Бусти, ссылка в комментариях. 2.38, глава 5, Басингси, часть 4. Жить с бандитской сетью по всему городу оказалось куда интереснее. Появились возможности, а что самое, главная сила. Пока что ненадежная, понятно, что применить ее против той же армии земли нельзя, но вот если дать этой банде цель менее невероятную, то получается куда как интереснее. Правда, какое такое задание дать? Конечно, возможности проникнуть на уровни выше и найти зверушку Джун, конечно, хотя шансов и мало. В общем, за ответом далеко ходить не надо было. Путь дальше можно банально купить. Конечно, для многих даже за деньги путь закрыт, стоит засветиться где-то бандитам или натворить дел, и ни за какие шиши тебя дальше не пустит. Но мы с Азулой вполне можем пробраться туда, благо денег теперь не ограничено. Но у нас остались дела и тут, нам надо узнать, где здесь главный, мэр, военный или кто там за внешний круг отвечает. Конечно, и тут за ответом не понадобилось чапать за Северный полюс, есть тут постройка больших размеров, где и живет местный дядечка неприметного вида. Ладно, на самом деле довольно приметный кабан, который за все тут и отвечает. Воры-бедолаги собственно и отправились местность прочесывать да составлять план охраны и так далее. Через 2 дня неспешной жизни, где мы с Азулой считали часы и подгоняли подчиненных, оказалось, что как-то несерьезно товарищи к делу подходят. Охрана чисто символическая от местной шпаны, стоят вокруг поместья в разных местах, Есть даже будка, где постоянно сидит один из них, проверяет пропуски. Этой же ночью мы решили идти на дело. Если бы было больше охраны, мы бы отказались от этой идеи, потому что на кон поставлено очень много, но разузнать немного больше про кабана, так мы его и окрестили, было полезно. Пошарить по его кабинету или что-то такое. Ночью в окнах нигде почти не горит свет, а значит, скорее всего, кабан элементарно спит. Мы достаточно уверены в своих силах, чтобы поставить на кон немного. Найти темную одежду в логове воров и убийц, что может быть легче. Вот только ни я, ни Азула идиотами не были, и поэтому на следующий день банде была представлена правая рука Азулы, Джун. Слухи про ее силу уже давно прошли, да грабануть ее тоже пытались, поэтому спорить никто не стал. И это хорошо, в ночь, когда будет происходить дело, Джун всех соберет для того, чтобы не было утечки. Никому ведь не надо, чтобы крыса обнаружилась в самый неподходящий момент, потому что пусть мы датой не светили, но чтобы хоть что-то понять, не надо быть гением. Они следили за поместьем, срисовали план, а потом их, значит, всех и сразу отстраняют от слежки, да еще и характерную одежду требуют. А выбрать другую дату мы не могли, часики-то тикают. Причем не глобальные, время до даты ха у нас есть, а более маленькие. Когда-то кто-то, кто курировал главаря, задастся вопросом: а что это тут происходит, почему это отсчеты перестали идти, да золото стало меньше, и тогда придут уже к банде, а нам с Азулой светиться не вариант, а вот Джун может и засветиться. Мы с ней это обсудили, и странного в том, что она подмяла банду под себя, нет, такой дележ постоянно происходит, поэтому как придут наблюдатели, лишь посмотрят да плечами пожмут, им главное, чтобы платили. Под покровом ночи мы, как самые настоящие ниндзя, банально перемахнули забор и забрались по стене на второй этаж, туда, где было открыто окно. Это было как-то довольно иронично, но это оказался кабинет, где и лежали нужные нам документы, которые нам предстояло быстро прочитать и вычленить остальное, потому что мы не должны и виду подать, что тут кто-то был. Разные сметы на закупку, отчеты об армии, все это было не то. Точнее, мы запоминали, но с примерными подсчетами, которые велись ранее, все это совпадает, неожиданно 10 тысяч магов уровня Буми не вылезут из-под земли, поэтому искали мы что-то более интересное, и нашли документы поставки Джуди в количестве 300 штук, именно так и написано, и тут же недалеко о неких воспитательных процедурах, на которые отправили десяток человек и 3 Джуди, вот это уже было интересно, но от этого не сильно понятно. Надеюсь, там дальше будут разъясняющие документы. Именно тут я почувствовал, как к двери кабинета с обратной стороны идут люди. Буквально 4. Но это было необычно и странно. Я тут же подал знак Азуле, которая с трудом оторвалась от чтения, и мы выпрыгнули из окна на землю, тут же перебежав и забравшись на ближайшее здание, из которого открывался вид на происходящее. Через пару секунд внутрь зашли ровно 4 человека, в одном из которых узнавался кабан. Двое других представляли из себя простых воинов, по крайней мере они очень старались косить под них, но что-то мне не давало так подумать. «Пойдем», — шепнула Азула. «Секунду», — ответил я, «последний 4-й, он был на кого-то похож, но на кого, и как так получилось, что я не увидел его лицо, лишь затылок, но в один момент он повернулся к столу, тем самым став ко мне боком, и я тут же понял, кто это и откуда я его знаю. Это тот сукин сын, который меня пытал. Почти наполовину лица у него был ужасный шрам, куда хуже, чем у Зука, на щеке мяса не было настолько, что были видны его зубы, а глаз был мутного белого цвета. На секунду у меня перехватило дыхание, и я тут же, схватив Азулу, наклонил ее так, чтобы мы полностью ушли за преграду и нас не было видно. И именно в этот момент Дайли уткнул взгляд своего единственного глаза на то место, где мы были, а потом, чуть посмотрев, кивнул одному из бойцов, чтобы он закрыл окно. Теперь понятно и что мне покоя надевало в этой охране. Каменные перчатки на руках, это и есть Дайли, те самые. Что происходит? Прошипела Азула. Это тот, кто пытал меня, объяснил я, все еще не отрывая взгляда от окна, как будто сейчас они оттуда вылетят и бросятся на меня. Шрам ему оставил я. Вообще я думал, он сдох, сука. Выглядит так, как будто он главнее кабана, предположила Азула. Так и есть, кивнул я, он местный глава тайной службы. Видишь солдат около него, они используют каменные перчатки и очень умело. Очень опасные противники. Я когда-нибудь услышу полную и настоящую версию, как ты сбежал. Сощурила свои глаза принцесса. Да, ответил я, пойдем отсюда. Ты видел документы про Джуди? Спросила Азула, когда мы уже спрыгнули с здания и пошли по темным улочкам в сторону логова. Угу. А еще про воспитательные процедуры. И мне это не нравится. Категорически. Мы поставили этой вылазкой на кон довольно много и теперь попросту, ничего не узнав, уходим. Вот это должно тебе не нравиться категорически, съязвила принцесса, а то, что с некоторыми особо буйными проводит какие-то беседы или что там, это фигня. У нас в столице тоже есть особые места для отбитых на голову. Ты, кажется, не понимаешь, помотал я головой, если у них есть реальный метод, скажем так, гипноза или внушение мыслей, то ты понимаешь, насколько все становится опасно. По поднятой брови вижу, нет, завтра ловит нас с тобой и внушают, что мы хотим, чтобы победил аватар. Вопрос, сколько недель нам понадобится вдвоем, учитывая нашу силу и регалии, чтобы развалить нацию огня изнутри. А, вот теперь дошло, испугалась, даже на лице это отобразилось. Вот-вот, хмыкнул я, поэтому чем дальше в лес, тем чаще меня посещают мысли, что самый надежный вариант – убраться нам отсюда и спокойно попробовать проломить стену и пойти простой силой. Не сможем, мотнула головой Азула, у нас просто нет сейчас таких средств. Одного раза, который откинул нас на десяток лет назад, хватило. Да и не думаю, что их метод настолько хорош, ты же видел тех же Джуди. Они по большому счету идиотки. Поэтому даже если нас так оболванит, это, конечно, плохо. Кира и принцесса будут потеряны для нации огня, но не критично. По крайней мере не настолько критично, как если бы мы потерпели крах при атаке лоб в лоб. Да даже если бы так победили, это пирова победа. Слишком много погибнет. Вот и я пришел к тому же выводу, кивнул я, что пока что наш путь самый правильный. А там посмотрим. Для начала нужно прикинуть, нас хоть что-то держит на внешнем слое. Дальше пошло банальное повторение уже и так изученного до дыр плана, но это нам дает какой-то признак стабильности, что помогает слегка собраться. Добрались мы до здания с ворами-бедолагами довольно скоро. Там Джун, к нашему общему удивлению, устроила пьянку. Все гуляли, бухали, веселились и пытались победить наемницу в армрестлинг. Это ее суперспособность или что? Организовывать вокруг себя паб. В любом случае, мы не стали как-то выделяться или останавливать происходящее, просто разделились и решили пообщаться в более неформальной атмосфере, да и самим, может быть, отдохнуть немного. Правда, очень скоро я понял, что контингент не тот, с которым я бы смог нормально выпить или отдохнуть, да и отношение не то, они же боятся меня, поэтому спокойно поговорить с кем-то еще, испытание. Но алкоголь делал свое дело, и постепенно многое забывалось, и получилось слегка повеселиться. Волей-неволей вспомнились более простые времена, когда я учился в академии, и та пьянка на выпускной. Вот тогда отдохнул так отдохнул. Следом пришли на ум мои пьянки с бедолагами моими, самыми первыми. Теми самыми, которые сейчас из элитных воинов сойдут. А когда-то были такие зеленые, слегка наглые, совершенно не понимающие реалии не то что войны, я сам тогда не до конца отрубал, если честно, но даже простого боя. С сожалением понял, что таких моментов больше у меня на самом деле и нет. Всю жизнь провел в какой-то гонке. Все свое второе детство занимался чем-то, все юношество провел за тренировкой, а теперь вся молодость уходит на войну. Да, никогда не задумывался, а что дальше? Перебила мои мысли Азула, садясь рядом так, что наши плечи касались друг друга. А что дальше? Переспросил я, не особо удивляясь, что и принцесса не смогла выдержать такую атмосферу. Сидел я прямо на крыше этого здания, откуда был неплохой вид на одноэтажные домики и внешнюю стену. Видимо, Азула неплохо меня изучила, чтобы понять, куда я направлюсь. Ну, что сказать, я, как маг воздуха, люблю высоту. Ну, дальше. Город падет, аватар тоже. А дальше что? Фактически, что ты, что я посвятили свою жизнь этой войне, вот ты умеешь что-то кроме того, как убивать. Видимо, не только меня, смотря на всех людей вокруг, посетила мысль, что жизнь-то как-то проходит, а мы все воюем. Какая-то трезвая и довольно холодная часть меня понимала, что это нас обоих так накрывает легкий отходняк. Как-то тяжело жить в постоянном напряжении. Умею, хмыкнул я, ковать и немного рисовать. Вот этим дальше и займусь. Буду наслаждаться мирной и спокойной жизнью, с легкой иронией произнес я, впрочем, тут же добавив, не знаю я. Я с раннего возраста был занят войной. Закончится война, пойду работать в полицию или в любые другие структуры, где на жопе ровно никому не сидится. Хорошо тебе, вздохнула Азула. А вот принцесса не может так сделать. Ага, не царское это дело, хмыкнул я, не верю, что ничего нельзя придумать. Может и можно, кивнула она, но мне бы не помешал в этом деле напарник. Хм, приподнял я одну бровь, слегка повернув голову. Азула не стала игнорировать мой жест и повернула лицо в мою сторону. Оказалось, расстояние между нашими лицами не такое уж и большое. А еще я понял, что наша принцесса слегка пьяная. Не сильно, скорее просто горло смочило, но эффект есть. Да вот думаю, слегка горько, но с хитринкой ухмыльнулась Азула, жизнь как-то проходит мимо. Мир захватить это, конечно, бесспорно хорошо, но 18 бывает только раз в жизни, верно? Я бы мог как-то проанализировать, куда текут ее мысли и, может, принять какое-то более верное решение, но почему-то не хотелось. Ее лицо в свете луны было особенно красивым, а янтарные глаза даже в темноте как будто слегка светились, чутко пьяным блеском. А учитывая вероятность того, что мы тут и останемся, так и вообще стоит жить едва ли не одним днем. Едва слышно продолжила принцесса, скорее убеждая себя, чем меня, а следом слегка придвинулась, хотя, казалось бы, куда еще. Я уже чувствовал ее дыхание на моем лице. Почему в голове, нарушая всю атмосферу, мелькнула мысль, что сейчас обязательно что-то должно случиться по классике жанра, и нас отвлекут, но этого не случилось. Ее губы были невероятно горячие, и я ощущал только их, как будто все отошло на задний план, все переживания, чувства и эмоции, холод бетона под задницей и прохладный ветерок, только ощущение горячих губ. Я не знаю, сколько мы целовались, но ощущение, как будто это длилось очень долго и слишком быстро одновременно. На простом чмоке губами мы не остановились, начав, как и в жизни, бороться за преимущество. Потом в ход пошли руки, без особой наглости с обеих сторон, но все равно приличного было мало. Заходить куда-то далеко никто из нас не собирался, но и того, что есть, нам хватало с головой. Интересно, что из этого получится. А на бусте тем временем уже, можно сказать, закончился этот том. Плюс там есть важное общедоступное объявление, прочтите, пожалуйста, ссылка в комментариях. 2.39, глава 5, Басингси, часть 5, ГМ, после поцелуя смотреть друг на друга было неловко. Ну, вот как-то жизнь не готовила к этому ни меня, ни ее. Поэтому мы фактически вели себя, ну, вообще, как и полагается вести себя людям нашего возраста. Мы типа подростки. Ясное дело, нам не по 15, но как будто 3 года разницы многое решают, особенно учитывая нашу категорическую неопытность в этом деле, в деле именно каких-то чувств. У меня, конечно, был секс, но это абсолютно такое, почти ни о чем. Это разные вещи, понимаете? Оправдывайся, оправдывайся, прозвучал голос в моей голове, признай, что ты просто влюбился, как мальчишка, иначе бы тебя так не паяло рядом с ней. Паяло, ТЦ, ты себя видел? Явно закатил бы глаза дух, если бы мог, несмотря на свои гормоны, которые теперь доступны, ты именно при ней ведешь себя, как какой-то подросток-забияка, который не может придумать другой способ понравиться девочке. Это лично твое мнение. Ты много видел меня не рядом с ней, а? Мне просто нравится ее слегка задирать. Как знаешь, мысленно пожал плечами дух и замолчал. Ну и хорошо, говорит, лишь бы смуту какую-то добавить в мое душевное равновесие. Но этот диалог помог слегка переключиться и вернуться к реальности. Мы все еще сидим на крыше, только оба покрасневшие и слегка растрепанные и показательно не смотрим друг на друга. Ладно, выдохнул я, и, что это значит? Ты начало, так что тебе и говорить. Не знаю, пожала плечами Азула, всем своим видом показывая, что, мол, было и было, че доебался. Ладно, повторился я, а если я сделаю так, то какой ответ последует? Спросил я, приобнимая и слегка прижимая к себе принцессу. Положительный, все еще стараясь не подать виду, произнесла Азула, мне было холодно. Ага, значит последует отрицание, хмыкнул я, вот же цундери какая-то. Ну, ладно, на самом деле я ее понимаю, она действительно не знает, что делать, потому что ей как бы надо и положено, и вообще она принцесса, а тут вот такой вот казус. С другой стороны, я думаю, она вполне догадывается, что я аристократ, А это хоть что-то, именно по воспитанию. Такие вещи не выбить улицей, это легко прослеживается, если знать, куда смотреть. И наоборот, этому сложно приучить человека во взрослом возрасте. Волей-неволей косяки будут, именно такие же, незаметные, чисто автоматические. А мое звание по идее дает мне право, скажем так. Но это я, конечно, круто думаю, молодец Аки, а сам ты что думаешь? Я думал об отношениях с принцессой исключительно как о головной боли. Потому что тут не получится, если что, съехать, когда о наших отношениях узнают больше, чем двое. С другой стороны, я, по идее, сильный молодой человек, а, могу спокойно за себя постоять на огне Кай. Конечно, если к тому моменту я все еще останусь магом огня, у меня есть нехилое опасение, что если сюда явится аватар, то мне приодеться действовать открыто как маг воздуха. Потому что моей магией огня я его тупо не смогу победить. А что-то мне подсказывает, что ребенок, в силу всех обстоятельств, мог озлобиться. Скажу честно, если аватар начнет действовать, как надо, а не со всей своей детской наивностью, то у нас полетят головы. Кого-то мы точно потеряем. И у меня есть на это ответ. Вот только чем это закончится, я не знаю. Но явно исход звучит лучше, чем наш проигрыш. «Пойдем спать?» – спросил я у принцессы. На что она просто кивнула, и мы спокойно, спустившись по лестнице, пошли в сторону отеля. Ну, в этот раз она не скрываясь улеглась на меня, и только сейчас я понял, почему ее поцелуй был настолько обжигающий. Ее температура тела как мага огня довольно высокая, а уж если она волнуется, то 40 не предел. И сейчас на мне лежал живой обогреватель, который, конечно, волнуется, ее стук сердца слышен, кажется, даже соседям. Или это я? Следующий день был характерный, за спиной первая неделя, и нам надо передавать инструкции дальше. Сейчас сюда должен был проникнуть один из бедолаг и заселиться в самый ближайший в точке выхода в город-отель, то есть в тот же, куда и мы. Ему мы передаем инструкции в виде шифра, который мы все вместе придумали раньше. Он не сильно сложный, но раскрыть, что это шифр, трудно, потому что по факту похожий на сборник начинающего автора. Поиском бедолаги мы и занялись. При этом делать надо было невзначай, к сожалению, мы не продумали этот момент и вариант с подойти к стойке регистрации и спросить про последнего заселившегося был, честно скажу, дерьмовый максимально. Поэтому мы пошли и решили довольно долго сидеть в заведении при отеле. По логике, он же должен поступить плюс-минус так же. Мало, я, сука, гонял этих бедолаг, ой мало, понял я, когда мы сидели четвертый час и этот черт, позевывая, к часу дня преспокойно зашел в заведение, заказал покушать и даже не смотрел вокруг, то есть нас он в упор не видел. Но когда он положил точно такую же книжечку, как и у нас с Азулой, на стол, я наоборот резко понял, что все-то он увидел. Но это не отменяет того, что кто на боевом задании просыпается так поздно. Минус всего этого плана был, кстати, в том, что мы были абсолютно не уверены, есть ли из города выход. Но, как оказалось, был. Поезда ездили абсолютно спокойно туда и сюда. Я вот не понимаю, это мы такие идиоты, что наша разведка абсолютно ничего не смогла принести по этому поводу. Либо это построили недавно, либо самый худший вариант развития событий. Они очень хорошо умеют раскрывать другие нации, и за нами просто наблюдают, пока мы не полезли дальше. Конечно, по закону Мерфи мы должны были готовиться к этому, но я надеялся, что пронесет. Аватар в этом деле не участвует. По крайней мере пока что, поэтому удача тут не должна как-то играть роли, а вычислять людей, отличных от своих, ну, чисто в теории возможно, по крайней мере когда-то было, но сейчас даже Азула не так сильно выделяется со своими глазами. Встречаются тут иногда даже на улице люди с таким чистым синим цветом глаз, что, кажется, что в темноте они будут сиять, как маяки. Правда, эти люди подозрительно часто проходили мимо нас с Азулой и как будто следили. Не вовремя вспомнилось, что у Алла были глаза такого же цвета. Не буду забивать себе голову подобной ерундой. Скорее всего, то был какой-то локальный дух мага воздуха или что-то подобное, и, когда я ушел от храма, он достать меня не может. По крайней мере я на это надеюсь. Нет, ну что теперь, всех людей с голубыми глазами держать за какого-то духа. А Азула с янтарными глазами тогда кто? Демон из ада? Ха, ну уверен, для многих да. В любом случае мы с принцессой встали, и я в очередной раз понял, что бедолага нас как раз заметил, потому что его столик был ровно между нами и выходом, а записная книжка лежала очень уж на краю, даже слегка показательно. Поэтому я, когда мы проходили мимо, случайно ее задел. «Ой, извините», — поднял я книгу, уже давая ему абсолютно другую, заполненную нами. «Ничего страшного», — кивнул он и продолжил есть. «Мы же пошли дальше на выход. Ощущаю себя в каком-то дешевом фильме про шпионов, но, черт возьми, Джуди в количестве двух штук уже сидели за столиком и очень уж на нас косились. По крайней мере, мне так казалось. По плану у него не было записной книги, поэтому, видимо, и нам передали какую-то информацию, с которой мы поспешили обратно в отель и, усевшись на кровать, принялись читать. Получалась не сильно веселая картина. Зука, Айра и остальные очень плотно сели на хвост Ангу, когда его животное начало линять, и у них получилось заморить этого бизона. Он тупо не смог лететь от усталости, но встретили их совсем другие детишки. В общем, у нас есть раненые и потери. Второе непонятно, рисунок, обозначающий прилагательное к потерям, значил что-то вроде второстепенное, трудно весь словарный запас переиначить в рисуночке. Их и так нам с Азулой пришлось запоминать. Но в общем, как я понял, никто из команды не умер, лишь раны. Катара оказалась с какой-то заменой рукой, судя по всему. Они придумали какой-то протез, и еще какого-то учителя Анг нашел. Судя по записям, учитель не больно-то уж и сильный маг Земли, и Тоф его даже опознала, но учил детишек не только магии Земли, но и грязным методом. В общем, напали из засады, подорвали поезд и дали очень неплохой бой, не стесняясь бить по слабым местам, то есть не по магам, концентрируя внимание основных единиц на защите, а потом улетели. С какой-то стороны, я восторгаюсь их быстрым переходом на новые реалии, с другой, это становится опасно. Аватар не просто начал бить на поражение, он сразу перешагнул на отметку победить любыми методами. Это было ожидаемо, конечно, мы обсуждали этот вариант, потому что мы загнали его в своеобразный угол, а как известно, крыса, загнанная в угол. «Это плохо», — выдохнула Азула, — «даже хуже твоего поцелуя». «Да, сначала не дошло до меня, что я думала, у тебя есть хоть какой-то опыт», — как-то чересчур наигранно произнесла принцесса, а оно вот оно как оказалось. «Я, конечно, не помню точно, но, по-моему, я сидел и обтекал. Это она таким образом пытается, чтобы я сейчас доказал ей, еще раз поцеловав, или это мне гормоны в голову ударили, не говоря уже о том, что танцевать под ее дудку я не собираюсь. По-моему, тебе нужно больше опыта», — произнесла она, чуть-чуть покраснев, выдавая себя с головой, сколько ей времени потребовалось, чтобы решиться, и уставилась прямо на меня, смотря своими янтарными глазами и усиленно делая надменное лицо. «Я говорил что-то про какую-то там дудку, Кагни. Кажется, у меня новый фетиш на надменность. Опыта так опыта. Интересно, что думал бедолага, смотря на нас с покусанными губами и засосами на шеях, потому что он буквально через полчаса после того, как мы дочитали послание, пришел прямо в комнату, постучав. Я думаю, он решил делать вид, что он дуп и вообще автомат к ружью приставленный, и дело-то не его, но хитрый блеск глаз выдавал его с головой. «Меня не выпустили», — сразу огорошил он нас. «Простите, капитан, полковник уже», — закатил глаза я. «Почему-то для них всех я и остался капитаном, можно сказать, это стало больше кличкой, чем званием». «Так точно, простите, капитан, видимо, от меня бедолаги слишком много переняли, так вот, выпускают только по спецпропускам, для работы в пункте беженцев или на платформе для их тележек, больше никак». «Плохо», — кивнул я, начав думать. «Нет, план у нас есть, я всегда могу использовать магию и спокойно добежать, но это мало того, что породит кучу вопросов, так и способ будет нерабочим уже когда мы завтра перейдем во внутреннее кольцо, да и сейчас спалиться очень легко. Жди в отеле и постарайся вести себя как обычно, и следи за Джуди», — видел улыбчивых девушек, — «они нас преследуют, поэтому вообще не делай ничего лишнего, можешь даже в блокнотике порисовать, но не сбей шифр, свободен». «Есть, капитан», — ответил он и уже на выходе произнес, — «кстати, отличная у вас маскировка», — и ушел. «Когда они успели стать такими наглыми», — произнес я, спустя секунду молчания. «Наглость», — поддакнула Азула, и мы замолчали. Темы для диалога резко исчезли, и вообще, мы бы с удовольствием продолжили то, на чем нас прервали, но Надо идти к нашей местной банде узнавать пути. Обслуживающего персонала полно. Да, но это будет слишком подозрительно. Человек только приехал, интересовался возможностью уехать и тут же получает жетон на работы во внешнем мире, ответила Азула. Тоже верно, вздохнул я, но я не вижу вариантов. Нам надо передать информацию туда. Хм, задумалась Акула, среди банды есть маги земли? Подкоп, приподнял я бровь, оригинально, но боюсь, маги, которые так могут, не обитают в таких местах. Помнишь силу главаря? Вот он бы так не смог, а он был главной шишкой в этом хвойном лесу. Проблема. И какие у нас есть варианты? На самом деле, как будто никаких других. Надо этого же бедолагу посылать во внешний мир. Но с помощью этого жетона слишком подозрительно посылать того же по крайней мере. А что если замаскировать его? Азула, обратился я к девушке. Что если кто-то нашего бедолагу убьет в переулке, а потом какой-то случайный человек получит пропуск? Кровожадно, хмыкнула Азула, не жалко твоего бедолагу, да и зачем убивать его? Ты не поняла, помотал головой я, это официальная версия. По факту это будет он же. Нанесем какой-то грим, вручим жетон, фейковые документы и пустим туда. Там уже сокола он найдет на пункте беженцев, наши там должны дежурить. По идее, да, несколько человек постоянно трутся где-то недалеко, пытаясь получить проезд, но у них нет документов, пересказала легенду принцесса. Вот и все, какой ты простой, съязвила принцесса, осталось всего найти ненастоящие документы и жетон. Мне кажется, шпана справится, пожал я плечами, по крайней мере звучит как план. Пора идти доносить его до исполнителей. На мои слова Азула лишь закатила глаза. Ну, Джун, слушая наш план, пусть и смотрела на меня странно, но сразу говорить, что я идиот не стала, а это показатель в ее случае. Пообщавшись с местными, оказалось, что вполне реально и более того, есть в банде и те, кто так контрабанду возит. Ну, кто бы мог подумать, осталось привести план в действие, поэтому инструкции мы выдали всем на месте и пошли обратно в сторону отеля, где уже выслушал нас бедолага, а потом пошел по магазинам, светя деньгами, и неудачно зашел в темный переулок, где осталось много крови, его сумка с документами и немного золота. А самому бедолаге уже меняли черты лица и инструктировали, что и как делать. В общем, сложнейшая эпопея была завершена, осталось простое, за неделю успеть отправить еще одну такую же инструкцию по среднему кольцу и потом финальную перед заходом агентов. Уже завтра сюда поедут бедолаги, потихоньку просачиваясь в слои населения внешнего круга, так же, как и шпана достает оружие в приличных объемах, которого хватит на наших воинов. Пока что план идет довольно успешно, а мы с Азулой, собрав пожитки, поехали отчаливать в среднее кольцо. Их, пожитков в смысле, оказалось не так уж и много, но и немало. Принцесса успела накупить для маскировки разные одежды и финтифлюшек. Отдам ей честь, это действительно были разные одежды, и на меня, и на нее, сойти можно в некоторых, как за бедняка, так и за прилично одетого человека. Чего-то уже сильно хорошего, в чем можно и по среднему району гулять, смотря на всех, как на дерьмо под ногами, не нашлось. Кстати, инструкции по другим весточкам на волю через банду Джун тоже были выданы. Скажу честно, на границе очко у меня слегка поджималось, по моей памяти, между внутренним и средним как-то побыстрее и полегче оно проходило. Но, с другой стороны, оно и понятно, именно во внешнем круге трутся всякие маргиналы и так далее, и тому подобное. Поэтому и контрабанды, как и опасных предметов, может быть куда как больше. Цель визита, нет стесняясь спросил нас пограничник. Они в курсе, что они не то, что одна страна, один город. Проживание, произнес я, на что погран чуть заметно хмыкнул. Запрещенное что-то везете? Вроде бы, нет. Отлично, заполняйте анкету и передайте ваши вещи сюда. Будем проверять. Боже, бюрократия, как я ее ненавижу. Все им распиши да все расскажи. Но да ладно, придерживаться текущей легенды на самом деле было довольно просто. Поэтому и каких-то опасных моментов в заполнении я не видел. Расписал все чин по чину, фиг докопаешься. Ну, собственно, до нас и не докопались, пропустив нас дальше. И, конечно, на главной улице, по которой мы прошлись метров 200, нашелся отель, такой же, в котором мы жили, но классом повыше. Прямо точь-в-точь такой же, только все, но немного лучше. И, Конечно, за стойкой регистрации сидела улыбчивая Джуди. Эх, ну, что ж, зато кровать более мягкая. Ну, что сказать, на Бусти подошел конец второму тому, скоро пойдет третий. Ссылка в комментариях. 2.40, глава 5, Басингси, часть 6. Просыпаться не от того, что от тебя отскакивает девушка, на самом деле довольно приятно. Теперь она нагло пользовалась мной, как подушкой, и спокойно себе спала. Но есть и минус, просыпаться теперь она отказывается. Я не знаю, какой распорядок дня у нее был до, но как-то она непозволительно сильно расслабилась на этом задании. Ладно, это я просто ворчу, делать что-то не по графику местных жителей не имеет смысла, а они встают около 10 утра. А сейчас сколько? Пу-пу-пу, 6 утра. Ну, контроль своей магии на моем уровне позволяет высыпаться быстрее. Наверное, я предполагаю по крайней мере так. В любом случае надо думать, что теперь делать в новом этапе. У нас есть еще 3 недели, на этот город у нас есть неделя, но даже если потратим условные 2, ничего не случится. Скорее всего, я просто не вижу варианта, как попасть во внутренний уровень, потому что если что, цены там такие, что нам надо прямо сейчас брать все деньги и идти туда, чтобы просуществовать неделю. Может, я, конечно, преувеличиваю, точных данных у меня нет, но и в элитный район не пускают просто так. И как заслужить пропуск туда? Банд тут нет, повторить прошлый трюк и подмять под себя местных разбойников не получится. К сожалению, нет, конечно, можно поискать, порыскать, но ощущение такое, что ничего с этого хорошего не выйдет. В итоге, что у нас есть в сухом остатке? Я неплохой кузнец и, все, не знаю, что умеет Азула, но вряд ли кому-то тут нужен человек, который обучался на принцессу. Хотя, кто его знает, на самом деле, что она умеет-то? Как минимум считать и писать на очень приличном уровне, что уже может дать работу, наверное. Я не думаю, что тут очень много настолько образованных людей, но добиться такого результата даже за 2 недели, чтобы тебя заметили, повысили так, чтобы ты смог попасть во внутренний слой, не выйдет. А если сможешь, то, скорее всего, вызовешь ненужные подозрения. А мы и так на карандаше, очень уж быстро в средние проникли. А когда у приезжих может оказаться нужное количество денег, когда они привезли их с собой, а откуда они их взяли там? В общем, вопросов много и так, добавлять новые, смерти подобно. Поэтому вот и думать надо. Для начала как-нибудь бы узнать местные расклады. За своими мыслями я не заметил, как снова слегка прикимарил, и разбудила меня уже Азула. Не обошлось без некой доли язвительности, которую я просто стерпел. За едой идти далеко не пришлось. Рядом заботливо есть столовая или уже точно ресторан, так похожий на предыдущий, но тоже немного лучше во всем. Там мы с принцессой упали, заказав себе еды. «Есть идеи?» – просто спросила Азула. «Ни одной», – хмыкнул я, – «только плохие. Как будто у тебя бывают другие», – привычно съязвила девушка, – «выкладывай». «Попасть все еще кося под мирняк, практически невозможно», – еще на полтона снизил я голос. Заведение по классике было почти пустое, но осторожность никому не помешает, поэтому вариантов у нас 2. Первый, мы находим пути попасть туда до дня X, незаконные, и просто неделю скрываемся. Второй вариант, мы не лезем туда вообще, только когда наступит время, мы напролом, пусть и тихо, просто добираемся до дворца и творим свои дела. Оба варианта имеют как свои плюсы, так и минусы.